Глава 125. Выполнение команд. Вообще-то серьезные изменения жизненной ситуации, когда судьба непланово ломается наперекосяк, могут случиться и в обычном существовании. Вот идешь, ты никого не трогаешь, витаешь в мыслями в облаках и досадуешь о вырвавшейся не к месту словесной белиберде. Да не просто вырвавшейся, а в присутствии начальства. А тут хлоп. Откуда ни возьмись, скорый несущийся в сауну по неотложному делу Мерседес. Трах-бах, и тут тебе и ленивые тормоза, и бордюр, оказавшийся не на месте, и баня человеку испорчена. Как теперь париться, переживая? Ну а ты уже без мыслей и волнений в анабиозе реанимации. И даже не мучаешься предсказаниями. За тебя решают. Ну а на войне таковые качественные размилки жизни случаются много чаще. Порой несколько раз за час. Хотя им могут предшествовать недели тягостного ожидания этих опрокидывающих сдвигов. Вот сейчас линейная действительность американца с итальянскими корнями Давида Арриго подошла к такой черте. Как он мог об этом загодя знать? Это его проблемы, но, наверное, должен был. К всему обязывал красивый офицерский погон. Однако, черт возьми, он все ж таки не заканчивал вновь отстроенного после теракта Вестпойнта. А вот те, что сидят многими ступеньками выше и контролируют его действия через спутники, вот они сделали это наверняка. Для какого праздника они тогда вообще восседают в мягких креслах Пентагона, если не могут вовремя указать на ошибки и подсказать правильный ход? Но он не догадался, не ёкнуло сердце от предчувствия, а они не поправили. А вот подлые и непринимаемые ими слишком всерьез латиносы, родня тех, кого он недавно играючи отлавливал десятками, кого он даже без помощи теплодатчиков одним чутьем легко извлекал из тайников мебельной утвари и канализационных люков, они свой шанс использовали сполна. Но, Господи, кто мог предполагать, что они произведут передислокацию и сближение во время этого чудовищного тропического ливня? Как они перемастили лошадей? Их копыта должны были проваливаться или хотя бы скользить? Впрочем, в плане конницы Давид Арриго спецом себя не считал точно. Американские бронекавалерийские полки имели отношение к седлам только по случаю исторической преемственности названий. Однако сейчас было не время и не место обдумывать детализацию процесса. Требовалось немедленно что-то предпринимать. А над боевым походным порядком отряда Арриго уже взорвались первые минометные посланники. Похоже, в интересах нападающих работала техника, направленная против Феннемора Купера. Это могло считаться помощью окруженному кораблю. Ведь мин у латиноамериканцев явно не имелось вдоволь. Каждая отвлеченная не туда берегла многострадальную палубу. Тем более ни одна из активно-реактивных штучек не попала в цель. С дистанции около 10 километров это была просто стрельба на удачу. И весьма возможно, умение подготовленного подразделения эта неожиданная артиллерийская поддержка могла вызвать панику. На крайний случай такой ход – дополнительный моральный стимул наступающим. «Рассыпаться! Круговая оборона!» – скомандовал Давид Арриго еще до того, как над редким лесом стихло эхо разорвавшихся над вершинами деревьев мин. Понятное дело, он отдал команду не голосом, а через приданную аппаратуру. «Запустить наблюдателей!» Добавил он уже секунды позже. Имелись в виду микросамолеты-разведчики, а также мухи-разведчики. Он сделал это очень вовремя, ибо внезапно разворачиваемый прямо в зрачке экран сообщил, что начата постановка помех сразу с нескольких точек. Впрочем, это не был опасный для связи узкочастотный прицельный радиошум, который способен создавать только большие стационарные, а в лучшем варианте колесные антенны. Несмотря на все достижения микроэлектроники, на лошадиный круг такую штуку не поместишь. Вот на динозавра другое дело. Но вроде бы даже здесь, в неожиданной дикости Панамы, такие звери не наблюдались. До этого момента отряд не имел в воздухе наблюдателей. Они бы не смогли выжить в период ливня. Кроме того, само нахождение в лесу ставило ограничения в тактическом использовании микроавиации. Дело в том, что энергоресурс техники рано или поздно кончался, а при посадке самолетов меж деревьев имелась вероятность катастрофического столкновения с веткой. Не стоило рисковать микроавиацией зазря. Вот если бы у отряда не наличествовало спутниковой разведки, тут другое дело. А в отношении мух Помимо указанных ограничений, имелись еще некоторые. Например, их ресурс оставлял желать лучшего, а найти их после падения весьма и весьма трудно, по крайней мере, людям, осуществляющим боевой поход. Так что мухи считались предметами разовыми. Их следовало экономить для дела, поскольку цена отдельной особи доходила до 5000 долларов. Сейчас, разумеется, их следовало использовать немедленно, хотя и это было уже в какой-то мере поздно. Пока наблюдатели не приступили к баражированию в нужных секторах, следовало оценивать ситуацию по наличественной информации. Оказалось, ее не так много, как хотелось бы. То ли некоторые из прилетевших мин имели парашюты для замедления падения, то ли это что-то еще, но над лесом уже стлалась дымовая завеса. Это помимо той, что продолжала висеть 200 метрами выше. Последствия все еще коптящих небо нефтяных терминалов местной столицы. Очень странно, но дымную вуаль не смог убить до конца даже ливень тропиков. Так что поясной компьютер черпал данные в основном из шумоулавливающих датчиков, расположенных на шлемах. Однако и это не так уж и мало, как кажется. Стало ясно, что отряд Ориго подвергается атаке как минимум с трех направлений. Мгновенно просчитанные компом вариации перечеркнули возможность выскользнуть из ситуации посредством проскальзывания. Следовательно, требовалось либо принимать бой, сидя на месте, либо прорываться в каком-то одном направлении, дабы концентрировать силы. Однако сидеть, когда сверху на тебя падают мины, не лучший выход. Вдруг те латиноамериканские минометчики подкорректируют свой огонь? Конечно, по теории такое маловероятно. Ибо точно известно, что в данном районе нет никакой артиллерии и ни одного тяжелого, должного передвигаться на механической тяге миномета. Но мало ли о чем рассказывают предварительные прикидки экспертов. Ведь не учли же они самого этого нападения. Предусматривалось, что инициативу здесь и всегда будет навязывать капитан Ориго, а вышло вот как. Быстрее всех приближались наступающие с севера. «На скаку идут, что ли?» — прикинул Давид, разглядывая картинку в подавляющем зрении режиме. «Но маневрируют. Делают перестроение. Надо с ними разобраться». Он перевел перчатку в позицию сенсора и начал тыкать пальцем в видимую перед собой схему. На самом деле картинка создавалась лазером, помещенным на затылке. Оттуда луч проходил по световоду и попадал на специальную линзу, направленную в зрачок человека и меняющую форму, а следовательно точку фокуса, в зависимости от воздействия модулирующего сигнала. Она умела делать это несколько тысяч раз в секунду. Кроме того, еще один микрочип находился тут же, вел контроль выходной частоты и мощности излучения лазера. В случае отклонения этих параметров в опасную для зрения область, он тут же производил расфокусировку и даже затемнение линзы. Кстати, это была совсем недавняя доработка панцирей, сделанная по настоянию какого-то отголоска демократического прошлого Комитета охраны здоровья военнослужащих. Исходный чип еще ни разу не сработал, да он и не имел даже возможности включить свою функцию. Доработка являлась абсолютной бессмыслицей, помимо прочего усложняющей конструкцию. Но технические доводы экспертов-техников не могли убедить комитетчиков-гуманитариев. Хотя... Вообще-то сами параметры передающего лазера не позволяли ему излучать в опасном для зрения спектре. Давид Ориго продолжал перегруппировку отряда, делал подготовку к отражению наступления врага. «Чертовы перуанцы!» – размышлял он между делом. «За кого они нас приняли?» В принципе, он был очень не прочь помириться с ними силами, доказав свое полное техническое и тактическое превосходство. Однако не в данный момент. Поднятый атакой кавалерии инков шум наверняка спугнет запрограммированную загодя цель. Ищи потом эту назначенную к захвату группу, или, по крайней мере, догоняй. В это время в лесу начали взрываться еще какие-то сюрпризы. Командный компьютер Ориго фиксировал каждый такой подрыв. Идентифицировалось это как нечто из давно вошедших в практику войны электромагнитных гранат. Им было далеко до той супермины, которую применили по подразделению командос в Африке. Тем не менее, никто в отряде Дэвида не предполагал наличие даже такой оснастки у каких-то кавалеристов. «Вот тебе и латиносы», — констатировал американский офицер. Одна из электромагнитных гранат, видимо, взорвалась поблизости от пролетающего самолета наблюдения, ибо связь с одним из двух запущенных прекратилась. «Первые потери», — отметил Давид Ориго. «Что будем делать дальше?»